139. Матерь Агни-йоги. Представьте себе обывателя, смутно верящего во что-то, перешедшего в мир тонкий. Чувство растерянности велико и превалирует над прочими ощущениями. Он никогда не задумывался о посмертном существовании. Он боялся даже говорить или думать о смерти. Он жил всецело земными интересами. Даже то, что дают искаженные религии, лучше, чем отрицание, так как в таких религиях все же что-то осталось от представлений о мире надземном. Но все равно положение такого нового пришельца весьма незавидное. Какое-то время должно пройти, прежде чем сознание начнет приспосабливаться к новым условиям. Но скудную жатву пожинает тот, кто с собой ничего не принес.